6. Голос, записанный на ленте, смолк. Еще некоторое время проигрыватель жужжал, не издавая ни звука. Двойной щелчок сработавшего фотоэлемента громко прозвучал в тишине. Открылся один сегмент противосолнечной защиты и закрылся другой на противоположной стороне купола. Космический командор Алекс Напьер поднял глаза и посмотрел на расстилавшийся перед ним видимый под острым углом пейзаж Ксеркса и на мрачное безвоздушное пространство за тревожным закрытым горизонтом. Затем он взял трубку и выколотил ее в пепельницу. Никто ничего не говорил. Он подумал и снова начал набивать свою трубку. «Ну, джентльмены», — наконец произнес он. «Панча?» Капитан Конрад Грибьенфельд, начальник штаба, повернулся к лейтенанту Убаре, шефу психологов. «Можно ли верить этому материалу?» — спросил Убара. «Я знал Джека Холлоуэя еще 30 лет назад, на Фенрисе. Сейчас ему должно быть около 70 лет. Если он говорит, что видел это, я ему верю. Беннет Рейнсфорд тоже абсолютно надежен». «Что вы скажете об агенте?» – настаивал Убара. Конрад и офицер разведки Стефан Элбарг обменялись взглядами. Капитан кивнул, и Элбарг сказал: «Один из лучших, наш воспитанник, лейтенант, военный резерв. Можно спокойно доверять ему, Панча». «Это радует меня», — сказал Убара. «Вы знаете, это именно то, на что я всегда подсознательно надеялся, но и боялся, как бы этого ни произошло». «Вы имеете в виду оправдание нашего вмешательства там, внизу?» — спросил Грибенфельд. Убара несколько мгновений смотрел на него отсутствующим взглядом. «Нет, нет, я имею в виду случай начинающего свое развитие разума. В данном случае нашего священного правила о речи и разжигании огня не совсем достаточно». «Стефан, как это привлекло наше внимание?» «В ночь на последнюю пятницу это было передано нам из центра контактов Мэлори Порта. В ходу было несколько копий, снятых с этой ленты. Наш агент достал одну из них и переправил в центр контактов, а оттуда, с комментариями агента, она попала к нам», — ответил Элберг. «Как положено, центр контактов установил надзор за домом компании, и чтобы играть наверняка за резиденцией. Хотя там, кажется, нет основания для того, чтобы трубить сбор и вооружить людей. Но в субботу после полудня, по времени Мэлори Порта, мы получили донесение, что Леонард Келлок уничтожил копию ленты, которую Джиммонс сделал для картотеки, и побеспокоил Виктора Григо. Григо сразу понял, что тот имеет в виду. Он отправил Келлога и Эрнста Мейлина, шефа психологов компании, на континент Бетта, и приказал объявить заявление Рейнсфорда и Холлоуэя мистификацией. Затем компания решила отлавливать пушистиков для добычи меха, надеясь на то, что прежде чем кто-либо с земли успеет прибыть сюда и проверить рассказ Рейнсфорда, весь род пушистиков будет уничтожен. Я раньше не слышал этих подробностей. «Мы можем это доказать», — заверил Элберг. Командор не спеша раскурил трубку. Черт побери, он не хочет вмешиваться, но также не хочет отказаться от несения военно-космической службы. К тому же его беспокоило оправдание вмешательства в дела планеты-колонии. При этом всегда начинается следствие и частенько заканчивается трибуналом. А суперсессия гражданской власти выступает против службы порядка. Конечно, существуют и другие, более важные принципы. Суверенитет Федерации Земли, неприкосновенность Конституции Федерации, а также права внеземных разумных существ. Конрад Грибенфельд тоже, казалось, задумался об этом. Если пушистики разумные существа, то компания, администрация колонии, да и все остальные окажутся здесь незаконными, сказал он. Но пока что Заратуштра – необитаемая планета четвертого класса. И это все, что нам нужно запомнить. Если нас не вынудят, мы не будем вмешиваться. Панча, я думаю, решение будет зависеть от вас. Панча Убара ужаснулся. «Боже мой, Алекс, не хотите ли вы сказать, кто я? Никто. Ординарный доктор медицины и шеф психологов. Почему лучшие мозги Федерации? Панча, они на Земле, они на Заратуштре. В 500 световых годах отсюда. 6 месяцев полета туда и 6 обратно. Интервенция, конечно, мое дело, но решение о разумности ваше. Я не завидую вам, но не могу освободить вас от этого». Предложению Герда ван Риббика, что все гости будут ночевать на борту аэроджипа, никто не отнесся серьезно. Герд разместился в свободной комнате хижины. Юан Джиммонс вместе с Беном Рейнсфордом отправился ночевать в его лагерь. Рут Артерис залезла в кабину бота. На следующее утро, пока Джек, Рут и Герт завтракали, на экране связи появился Рейнсфорд. Он и Джимминс решили взять аэроджип и пройти вдоль холодного залива. Они думали, что в лесах может оказаться много пушистиков. Герт и Рут решили провести утро в лагере и познакомиться с пушистиками поближе. Плотно позавтракавшее семейство не стало разыскивать сухопутных креветок, а занялось одной из своих новых забав – большим разноцветным мечом. Некоторое время они катали его по траве, но потом решили поберечь его для вечерней возни и отнесли в дом. Время от времени, скорее ради спортивного интереса, чем для добывания пищи, кто-нибудь из них отходил посмотреть, нет ли где поблизости сухопутной креветки. Рут, Герт и Джек сидели на траве, лениво беседовали, и каждый старался придумать отговорку, чтобы не идти мыть посуду. Мамочка и малыш рыскали в высокой траве. Вдруг мамочка пронзительно вскрикнула и бросилась к сараю. Она пропустила малыша вперед и, подгоняя, шлепала его по нижней части плоской стороной своего инструмента. Джек бросился к дому за оружием. Герт схватил камеру и спрыгнул на стол. Первый, кто заметил причину беспокойства мамочки, была Рут. «Джек, смотрите, вон там!» – она указала на край поляны. «Два чужих пушистика». Джек выглянул из дома, отложил винтовку, взял свою кинокамеру, два запасных инструмента для пушистиков и немного рациона 3. Когда он появился снова, два вышедших на опушку пушистика стояли друг возле друга и осматривались. Оба они были самками, и оба держали в руках деревянные инструменты. «У вас много пленки?» – спросил Джек у Герда. «Рут, сюда, снимай тоже». Он передал ей свою камеру. «Держитесь подальше от меня и снимайте, как я подойду. Что они будут делать? Я попробую сторговаться с ними». Он пошел вперед, держа стальное оружие в заднем кармане, а рацион 3 в руке. Он мягко говорил, успокаивая вновь прибывших. Подойдя настолько, чтобы не вспугнуть их, он остановился. «Позади вас вышла наша группа», – прокомментировал Герд, выстроившись в правильную линию нападения. Оружие вскинуто на левое плечо. Теперь они остановились примерно в 30 футах позади вас. Джек отломил кусочек рациона 3, положил его в рот и проглотил. Затем он отломил два больших куска и протянул их. Хотя это и было соблазнительно, но оба пушистика не выказали поспешности. Он бросил оба куска на несколько футов по направлению к ним. Один из пушистиков ринулся вперед, подхватил один из кусков и бросил его компаньону. Затем схватил другой и побежал с ним назад. Они встали рядом, откусили по маленькому кусочку и издали звук восхищения. Его собственное семейство, казалось, не одобрило этого расточительства деликатеса на посторонних. Однако два чужих решили, что они могут, не опасаясь, подойти ближе, и вскоре они уже брали куски рациона 3 из его рук. Затем Джек достал два инструмента из своего кармана и ухитрился показать им, что он хочет торговаться. Чужие пушистики одновременно и восхищенно и недоверчиво смотрели на новое оружие. Для его собственного семейства это оказалось уже слишком, и оно приблизило, сердито уикая. Чужие самки отступили на несколько шагов, держа наготове свое новое оружие. Каждому казалось, что драки не избежать, но никто не хотел ее. Наблюдая за ними, Джек вспомнил историю Старой Земли, когда подобная ситуация могла быть чревата серьезными неприятностями. Затем вперед выдвинулся Коко, волоча за собой свой инструмент, настроенный явно миролюбиво. Он мягко уикая приблизился к самкам и дотронулся сначала до одной, а потом до другой. Потом он положил свое оружие на землю и поставил на него ногу. Обе самки начали гладить и ласкать его. Кризис миновал. Пушистики воткнули свое оружие в землю, подошли ближе и стали гладить чужаков. Затем все они уселись в круг и, издавая легкое уиканье, стали ритмично раскачиваться. В конце концов Коко и обе самки поднялись, взяли свое оружие и направились к лесу. «Джек, останови!» – крикнула Рут. «Они уходят!» «Если они хотят уйти, я не имею права их останавливать». Когда они подошли к лесу, Коко остановился, воткнул оружие в землю и, вернувшись к папочке Джеку, обхватил руками его колени и уикнул. Джек, не поднимая его, погладил. Одна из самок выдернула его инструмент, и обе они медленно пошли назад. Маленький пушистик, мамочка, Майк и Майзи тоже побежали назад. Пушистики, счастливо уикая, стали обнимать друг друга. Затем они всей толпой вошли в дом. «Все сняли, Герт?» – спросил Джек. «Да, все-таки это привычное для меня дело. А что случилось?» Вы сделали первый фильм о встрече между племенами и засняли некоторые из обычаев пушистиков Заратуштры. Это дом наших пушистиков, и, естественно, они не хотели пускать в него каких-то чужаков. Они вынуждали их убраться во свояси. Затем Коко решил, что у них неплохая внешность, и с ними можно объединиться. Это сразу изменило положение. Семейство уселось вместе с ними в круг, чтобы попрощаться с Коко и рассказать подружкам, какого хорошего мужа они приобрели. Когда они уходили, Коко вспомнил, что не попрощался со мной и вернулся. Самочки подумали, что они не будут в тягость для этой семьи, тем более, что папочка Джек сделал для них столько хорошего. А в настоящее время семейство, вероятно, демонстрирует вновь пришедшим сокровища их семьи. Знаете, они поженятся и создадут хорошую, крепкую семью. Самочек назвали Златовлаской и Золушкой. Пока готовили ленч, они все сидели в гостиной перед включенным обзорным экраном. После ленча семейство отправилось в спальню, чтобы вздремнуть на кровати папочки Джека. Пока Герт и Рут вместе записывали то, что они сделали за день, Джек проявил кинопленку. Когда они уже заканчивали, пушистики решили порезвиться и поохотиться на креветок. Пушистики услышали аэрокар прежде, чем его смогли услышать люди, и взобрались на скамейку возле кухонной двери. Это был патрульный полицейский кар. Когда он совершил посадку, из него выбрались двое полицейских и сказали, что они остановились, чтобы посмотреть на пушистиков. Когда Джек объяснил им, откуда у него появились новые пушистики, они переглянулись. «Если появятся еще, вызовите нас и задержите их до нашего прихода», — сказал один из полицейских. «У нас развелось множество креветок, и мы хотели бы, чтобы они поселились у нас на посту». «А как к этому отнесется Джордж?» — спросил Джек. «Когда он был здесь, они, кажется, напугали его». «Он уже оправился от этого страха», — ответил полицейский. Он связался с Рейнсфордом, и Бен подтвердил, что они совершенно безопасны. «Да, еще Бен говорил, что они разумны». Джек начал рассказывать полицейским о том, что делали пушистики. Он еще говорил, когда пушистики услышали другой аэрокар. Это был Бен Рейнсфорд и Юан Джименс. Едва было отключено антигравитационное поле, как они вывалились из кабины и вытащили камеру. «Джек, там полно пушистиков», — еще издали начал Рейнсфорд. «Все они идут в этом направлении. Мы видели их более 50, 4 семьи, и также одиночки и пары. Я уверен, что мы видели только десятую часть того, что там есть. Утром мы слетаем туда на каре», — сказал один из полицейских. «Бен, скажите поточнее, где вы были?» «Я покажу вам это на карте», — затем он заметил Златовласку и Золушку. «Эй, откуда у вас эти девушки? Раньше их здесь не было». От полянки за ручьем, через которую вместо мостика было переброшено бревно, в лагерь вела тропинка. Подлетевшему большому аэрокару Джек велел совершить посадку на этой полянке. На носовой палубе бота стояли два человека – Келлок и, вероятно, Эрнст Мейлин. Третий человек отключил антигравитацию и вышел из кабины, расположенной на корме бота. Мейлин не понравился Джеку. У него было угрюмое, скрытое лицо. Он высокомерно предубежденно смотрел на все сверху вниз. Третьим был молодой человек, его лицо ничего не выражало, но пиджак у его левой руки недвусмысленно топорщился. Представляя его, Мейлин сказал: «Курт Борч, мой ассистент». Подойдя к лагерю, он снова представил его не только Бену Рейнсфорду, но также Ван Рибику, Джиммензу и даже Рут Артерис, которая оказалась немного сбитой с толку. Мейлин заметил это и сказал, что Борч работал с персоналом, разрабатывающим тесты особого рода. Это озадачило ее еще больше. Никто из вновь прибывших не казался особенно счастливым от присутствия полицейских. Поэтому, когда полицейский кар поднялся в воздух, все с облегчением вздохнули. Келлок сразу же заинтересовался пушистиками, присел на корточки и начал рассматривать их. Он что-то сказал Мейлину, который поджал губы, покачал головой и ответил: «Мы не сможем назвать их разумными до тех пор, пока не обнаружим в их поведении то, что не может быть объяснено никакими другими гипотезами. Вероятно, было бы более безопасно не называть их разумными, а продолжить проверку этого предположения». Лейтмотив был установлен. Келлок выпрямился, и в вежливых выражениях, типа «конечно, доктор, я согласен, вы не обнаружили этого, но с другой стороны, вы должны согласиться», начал выяснять разницу между научным исследованием и научным доказательством. Джиммонс частично согласился с высказываниями Келлога и вежливо отклонил все сказанное Мейлин. Борч молчал, он стоял и с нескрываемой враждой смотрел на пушистиков. Герт и Рут пошли помогать готовить обед. Они вынесли из дома стол и расположились на лужайке, с интересом наблюдая за пушистиками. Келлок и Мэйлин избегали разговоров о них. Когда опустились сумерки, в гостиной Келлок, приняв вид председательствующего должностного лица, начал дискуссию на интересующую всех тему. Некоторое время, не давая никому вставить ни слова, он распространялся о том, каким важным открытием являются пушистики. Последние, игнорируя его, начали разбирать конструкцию из шаров и палочек. Златовласка и Золушка с интересом наблюдали за ними, а затем начали помогать. «Плохо то, — говорил Келлок, — что большинство наших данных основываются на непроверенных утверждениях мистера Хэллоуэя. Только не поймите меня неправильно. Сам я ни на мгновение не сомневаюсь в том, что мистер Хэллоуэй записал на ленту. Но вы должны понять, что профессиональные ученые очень неохотно принимают недоказанное. Так что нам надо придумать, как поточнее определить наблюдение». «Вздор, Леонард!» – нетерпеливо прервал его Рейнсфорд. «Я профессиональный ученый и с гораздо большим, чем у вас, стажем. И я допускаю то, что утверждает Джек Хэллоуэй. Люди, которые, подобно Джеку, долго живут на пограничных планетах, очень осторожные и внимательные наблюдатели. Пожалуйста, не поймите меня неправильно», — снова повторил Келлок. «Я не сомневаюсь в утверждениях мистера Хэллоуэя. Я думаю о том, как это воспримут на Земле». «Не беспокойтесь об этом, Леонард. Я поручился за надежность Джека, и институт принял мой рапорт. К тому же я могу рассказать даже больше, чем Джек, рассказать о своих личных наблюдениях». «Да, существует еще кое-что, кроме устных утверждений», — вмешался Герт ван Рибик. «Все это снято на пленку. У нас есть неплохой фильм о пушистиках». «О, да вы не упомянули о фильме», — сказал Мейлин. «Вы проявили пленку?» «Да, кроме того, что было снято в лесу после полудня. То, что проявлено, мы можем посмотреть прямо сейчас». Он опустил экран перед оружейной пирамидой и закрыл проектор. Когда свет погас, пушистики, начавшие новую конструкцию из шаров и палочек, раздраженно зауикали. Но затем, когда на экране появился маленький пушистик, копающий ямку резцом по дереву, чтобы совершить свой вечерний туалет, начали возбужденно уикать и размахивать руками. Особенно этим заинтересовался маленький пушистик. Если он и не узнал себя, то он узнал свой резец. Затем на ленте появился момент, когда маленький пушистик убивает сухопутную креветку, свинчивает с болта гайку и навинчивает ее снова. Потом шли кадры о приходе семейства и играх пушистиков. И, наконец, были кадры о приеме в семейство Златовласки и Золушки. «Боюсь, что тот фильм, который мы с Юаном сняли под пологом леса, не настолько хорош, как этот», — сказал Рейнсфорд, когда закончилась демонстрация и снова зажегся свет. «Мы главным образом снимали спины пушистиков, скрывающихся в кустах. Хотя и это было сделать очень трудно. Мы летели на аэроджипе, а у них необычайно острый слух. Но я уверен, что мы в их руках легко разглядим инструменты, подобные тем, которые Джек выторговал у новых пушистиков в последнем сюжете фильма». Мейлин и Келлок с подобием ужаса на лицах переглянулись. «Вы не говорили, что их так много вокруг», — сказал Мейлин, словно обвинял присутствующих в двуличии. Он повернулся к Келлогу. «Это меняет ситуацию». «Да, действительно, Эрнст», — с удовольствием произнес Келлог. «Это очень удобный случай. Мистер Хэллоуэй, я понимаю, что эта местность принадлежит вам, так как вы законно купили эту землю, правильно? Вы можете разрешить нам разбить лагерь на опушке, где сейчас стоит наш бот. Неплохо было бы поставить сборный домик в районе Красного холма, где компания создала бы для нас группу, и мы бы перестали вам надоедать. Сегодня мы устроимся в боте, а завтра утром вернемся в Мэлори-порт. У вас есть какие-нибудь возражения?» У Джека были возражения. От их бурной деятельности у него заболела голова, особенно затылок. Но если он не разрешит Келлогу разбить лагерь на опушке, эта троица, перебравшись на 70 или 80 миль в сторону, уйдет с его земли. Он знал, что они сделают потом. Они поймают живых или усыпленных газом пушистиков, посадят в клетки и начнут мучить их своими экспериментами с лабиринтами и электрошоком. Они убьют некоторых из них для анатомического исследования, а может даже начнут кромсать живьем. Если же они станут делать нечто подобное на его земле, он может защитить пушистиков. «Нет, я только хочу напомнить вам, чтобы вы с уважением обращались с этим маленьким народцем». «О, мы ничего не сделаем вашим пушистикам», — сказал Мейлин. «Вы не причините боли ни одному пушистику, во всяком случае, не больше одного раза». На следующее утро, когда Джек завтракал со своими гостями в лагерь в сопровождении Курта Борча, надевшего старую одежду и перевесившего свой пистолет на пояс, вошел Келлок. Он держал в руке список вещей, которые хотел затребовать для своего лагеря. Казалось, они не имели ни малейшего представления об устройстве лагеря. Джек внес некоторые предложения, которые они приняли. Он просмотрел список. В нем было много научного оборудования, включая рентгеновскую установку. Джек резким движением вычеркнул ее. «Мы не знаем, каков уровень радиационной толерантности у пушистиков, и я не позволю подвергать опасности жизнь хотя бы одного из моих пушистиков». К его удивлению, никто не возразил ему. Герд, Рут и Келлок сели в аэроджип и полетели на север. Вслед за ними улетели Рейнсфорд, Джиммонс и Мейлин. Немного покрутившись в лагере, Борщ сел на аэробот и направился к Красному холму. Оставшись один, Джек побродил по лагерю, затем вернулся в дом и, проявив оставшуюся пленку, сделал 3 копии со всего отснятого материала. К полудню Борщ вернулся назад. За ним следовала пара мрачных сельскохозяйственных ботов. К 5 часам люди компании воздвигли новый лагерь у Красного холма. Среди других вещей они доставили сюда 2 больших аэроджипа. После полудня вернулись 2 первых улетевших джипа. Их пассажиры заметили почти 100 пушистиков и обнаружили 3 стоянки. 2 среди камней и 1 в дупле шарообразного дерева. 2 из них были брошены, а 3-я была еще занята. И около каждой из них были вырыты туалетные ямки. Келлок настоял, чтобы за обедом в новом лагере роль хозяев исполняли Джек и Рейнсфорд. Еда, доставленная уже готовой и только разогретая, была превосходной. Когда Джек и Рейнсфорд вернулись в свой лагерь, пушистики уже покончили с ужином и сидели в гостиной, начав строить новую конструкцию из... Он так и не мог придумать для этого другого названия. Шаров и палочек модели молекул. Златовласка подошла к нему, одной рукой протянула ему пару скрепленных шаров, а другой дернула его за брючину. «Да, я вижу, это очень красиво», — сказал он ей. Она дернула еще сильнее и показала на то, что делали другие. В конце концов он понял. «Она хочет, чтобы я поработал с ними», — сказал он. «Бен, вы знаете, где кофе? Скипятите воду и заварите его, а я займусь с ними». Когда Бен принес кофе, Джек сидел на полу и соединял палочками шары. Это было самое забавное из того, что Бен видел за последние 2 дня. Бен улыбнулся и раскрошил рацион 3 для пушистиков. «Да, кажется, из-за всего этого я должен махнуть рукой на свой лагерь», — сказал Рейнсфорд, наливая кофе. «Жаль, что я не разбил его рядом с вашим. Но все оправдания сейчас звучат лишь так. Но я не знал, что так получится». «Черт, я тоже не знал, что все так получится». Джек поднялся, взял чашечку с кофе, подул на него, чтобы кофе немного остыл. «Кстати, что вы думаете о визите Келлога? Все, что он говорил, прилетев сюда, так же фальшиво, как банкнот в 9 солей». «Это как раз то, о чем я говорил вчера вечером», — отозвался Рейнсфорд. «Он не хочет, чтобы открытие на Заратуштре делали люди, не принадлежащие компании. Вы заметили, что они с Мейлином пытались отговорить меня от отправки рапорта на Землю, прежде чем они смогут провести исследование пушистиков? Он хочет первым отправить свой рапорт. Ладно, черт с ними со всеми. Знаете, что я сделал? Вчера дома я не спал всю ночь и составил подробный рапорт. Завтра утром я отдам его Джорду Ланту, чтобы тот переслал его в Мэлори-Порт вместе с корреспонденцией полиции. Прежде чем кто-либо из этой банды узнает, что я отправил рапорт, он будет уже на корабле, отлетающем на Землю. У вас есть копии вашего фильма? Около 1,5 миль пленки. Я снял копии со всего материала. Хорошо. Копию мы отправим тоже. Через год Келлок прочитает об этом в газетах. Бен на мгновение задумался, а потом сказал. Герд, Рут и Юан теперь переберутся в другой лагерь. А я, если позволите, завтра переберусь сюда. Пока эта шайка поблизости, советую вам не отпускать пушистиков далеко. Я помогу вам проследить за ними. Бен, вы хотите забросить все свои дела? Все, что я сейчас делаю, это учусь быть пушистиком. И здесь единственное место, где я могу этим заниматься. Я увижу вас завтра, после того, как побываю на полицейском посту. Люди в лагере за ручьем, Келлок, Мейлин, Борщ, Ван Рибик, Джиммонс и Рут Артерис все еще не ложились, когда Рейнсфорд подошел к своему аэроджипу. Проследив за его отлетом, Джек вернулся в дом. Поиграв немного со своей веселой семейкой, он подошел к постели и лег спать. На следующее утро Джек проследил, как в одном аэроджипе улетели Келлок, Рут и Джиммонс. А вскоре после этого в другом аэроджипе покинули лагерь Мейлин и Ван Рибик. Казалось, Келлок не хотел оставлять без присмотра тех людей, которые прибыли сюда первыми. Он хотел действовать наверняка. Через некоторое время с юга прилетел аэроджип Бена Рейнсфорда и опустился на траву. Джек помог ему разобрать багаж, а затем они уселись выкурить трубки и понаблюдать за играющими в траве пушистиками. Джек случайно обратил внимание на Курта Борча, бесцельно бродившего вокруг своего лагеря. «Я отправил рапорт», — сказал Рейнсфорд, и выжидающий посмотрел на Джека. «Сейчас он уже должен быть в почтовом боте, а завтра в это время он уже будет мчаться через гиперпространство по направлению к Земле. Но для остальных это секрет. Посмотрим, как Лен Келлок и Эрнст Мейлен в поте лица будут уговаривать вас не отправлять рапорты». Он хихикнул. «Я сообщил, что они разумны, еще раз посмотрев все записи. Я не увидел никакой альтернативы этому». «Черт меня побери, если я ее вижу». «Вы слышите это, ребята?» — спросил он Майка и Майзи, которые в надежде получить что-нибудь интересное подошли поближе. «Дядюшка Бен говорит, что вы разумные». «Уи?» «Они хотят знать, хорошо это или плохо. Что же нам сейчас делать?» «Ничего, только придется потерпеть. Через 6 месяцев корабль достигнет Земли. Институт сделает официальное заявление в печати и затем отправит сюда исследовательскую группу, в которую войдут люди из разных заинтересованных университетов и институтов. Я думаю, правительство тоже отправит кого-нибудь. Вы же знаете, что все нецивилизованные туземцы колонизированных миров опекаются Федерацией Земли. Джеку не очень это понравилось. Меньше всего он хотел иметь дело с чиновниками правительства, а его пушистики опекались папочкой Джеком Хэллоуэем, и он сказал это вслух. Рейнсфорд подхватил Майзи и погладил ее. «Хороший мех», — сказал он. «За подобный мех дадут хорошую цену. Все так и будет, если мы не добьемся, чтобы их признали разумными существами». Он посмотрел на вновь воздвигнутый лагерь. Вел их Леонард Келлок. Какую выгоду может извлечь компания из меха пушистиков? В полдень вернулись аэроджипы. Сначала Мейлина, потом Келлога. Все вошли в дом. Через час перед лагерем Келлога совершил посадку полицейский кар, доставивший Джорджа Ланта и Ахмеда к Хадру. Келлок вышел наружу, поговорил с ними, а затем повел их в жилую хижину. Спустя полчаса лейтенант и его помощник подняли свой кар и, перелетев через ручей, совершили посадку на лужайке. Пушистики в надежде получить обещанные свистки побежали встречать их и повели в гостиную. Лант и Кхадра сняли береты, но не торопились расстегивать портупеи. «Вы отправили вашу посылку, Бен?» – спросил Лант. Он сел и посадил себе на колени Златовласку. Золушка устроилась рядом. «Джек, что надо здесь людям, обосновавшимся за ручьем? Вы еще не поняли этого? О, их помыслы можно увидеть за милю против ветра. А на переднем месте стоит Борщ. Хотелось бы мне посмотреть на его пальчики. Держу пари, они хранятся не в нашей картотеке. Все они, как машинка в уборной, хотят что-то скрыть и в то же время боятся делать это. Когда мы были там, говорил один Келлок. Каждый, кто пытался что-нибудь сказать, сразу же замолкал под его взглядом. Келлок не любит ни вас, Джек, ни вас, Бен. А самое главное, он не любит пушистиков. Большинство из них не любят пушистиков. «Сегодня утром я уже высказал вам свою точку зрения», — сказал Рейнсфорд. «Они не хотят, чтобы открытия на этой планете делались без участия компании. Это отнюдь не делает им чести. Вспомните, что стало с людьми, которые нашли первый солнечный камень». Джош Ланд помрачнел, задумался и нахмурился. «Я не думаю, что дело только в этом. Когда мы говорили с этими людьми, они довольно свободно признали, что вся честь открытия пушистиков принадлежит только вам. Но Келлок не считает, что это очень ценное открытие. Он много спрашивал о вас, Джек, и к тому же задавал несколько вопросов, словно проверяя мои умственные способности». Ланд нахмурился еще больше. «Как бы мне хотелось спросить его кое о чем, под детектором лжи. Келлок не хочет, чтобы пушистиков признали разумными. Если их не признают, то они будут просто пушными зверями». Джек представил себе откормленное общество, вдов высокопоставленных лиц Земли и Балдура, которые прогуливаются, обернув вокруг своей жирной туши шкурки маленького пушистика и мамочки, Майка и Майзи, Коко, Златовласки и Золушки. К его горлу подступила тошнота.